возвращение к иудаизму и трудности, сопряженные с этим процессом. Говоря о вкладе в интеллектуальную историю Европы XVII века новых христиан, вернувшихся к иудаизму, Карл Гебхард определил их типичного представителя как христианина без веры и еврея без знания. В чем состоит смысл этого определения и как вы его оцениваете? Ясно, что религиозная жизнь маранов в Испании и Португалии была весьма далека от традиционного еврейского уклада. Со временем разрыв между верованиями конверсос и остального еврейства углубился. Путь крещенных евреев, решившихся покинуть Испанию и Португалию и открыто вернуться в лоно еврейства, не был усеян розами. Некоторые из них, вынужденно пребывая христианами, выработали совершенно особый взгляд, оправдывающий их специфический статус. Главное – это не соблюдение заповедей, а самосознание, духовное отождествление с еврейской традицией, внутреннее ощущение подневольности у выкреста, который в душе остается евреем. Когда мараны возвращались к иудаизму и создавали сефардские общины Западной Европы, некоторые остались на той же позиции. Мол, если на Пиренейском полуострове они смогли сохранить верность иудаизму, не соблюдая заповеди, то и здесь, будучи явными иудеями, они могут делать то же самое. Были и такие, которым трудно было принять на себя бремя заповедей, в чем они убедились, войдя в контакт с организованными общинами, живущими по Галахе, и ближе узнав еврейские законы. Многие даже сочли эти заповеди невыполнимыми. Одним из таких людей был португалец Уриэль де Коста, выкрест из Порта, представитель солидной и обеспеченной семьи, изучавший юриспруденцию и занимавший должность казначея в церкви своего родного города. Со стороны отца он принадлежал к ассимилированному клану маранов. Семья матери продолжала соблюдать заповеди и даже привлекла к себе внимание инквизиции. Духовный кризис привел до Косту к иудаизму, который он отождествлял с верой библейского Израиля. Он рассудил, что только такая вера и соблюдение закона Моисеева могут обеспечить спасение. В автобиографическом сочинении, написанном в конце жизни, он так подытожил свое духовное развитие. Но не найдя умиротворения в лоне католической церкви и стремясь найти какую-либо опору, я начал изучать закон Моисеев и книги пророков, хотя хорошо знал, что между евреями и христианами ведется великий спор. Там открылись мне разные вещи, немало противоречащие Новому Завету. Я обнаружил, что все написанное там о Боге для меня удобопонятно. И сказал я себе, ведь в Ветхий Завет верят и евреи, и христиане. Почему же в Новый только христиане? А поскольку я верил в Моисея, то заключил, что обязан повиноваться его закону, ибо, по его словам, он получил все от Бога, а себя называл простым посланцем, или же говорил, что был призван к своей миссии самим Богом. Так обманывают детей. По этой причине, зная, что у себя на родине я не волен каким-либо образом приблизиться к этой религии, задумал я сменить место жительства и покинуть пределы моей страны. В чем заключался духовный кризис Уриэля да Косты и почему он предпочел еврейскую религию христианской? Около 1616 года да Коста поселился в Гамбурге, где открыто вернулся к иудаизму. Вскоре он вступил в конфликт с элитой еврейской общины. По прошествии нескольких дней я убедился, что законы и обычаи евреев весьма мало соответствуют тем законам, которые заповедал нам Моисей, в то время как Тора должна исполняться в точности, как она была заповедана. Те, которых напрасно называют еврейскими мудрецами, выдумали множество законов, совершенно ей противоречащих. Какие именно еврейские законы и повседневные обычаи могли поразить такого человека, как да Коста, который искал в иудаизме библейскую веру? В ряде эссе и в своей книге, обращенной против фарисейской традиции, он осуждает накладывание тфилина, ибо это не из Торы, а заповедь человеческая, отвергает праздничные дни для диаспоры, продолжительность которых соответствует праздникам дополнительных и удвоенным 8 дням вместо 7 по заповеди Торы, что является изменением и грехом против Торы. Кроме того, Дакоста утверждал, что между евреями встречаются убеждения, недостойные имени Израиля и приличествующие другим народам, и не всем народам, а только самым глупым из них. Убеждения эти, свойственные глупейшим из людей, противоречат также нравственному добру и заслуживают того, чтобы их вырвать из сердца, а не провозносить публично. К таким заблуждениям он причислял и веру в бессмертие души. За эти критические выпады Уриэль Дакоста был отлучен сперва в Гамбурге и Венеции, а затем и в Амстердаме, где он поселился в 1623 году. Годы отлучения обострили его чувство одиночества. Стремясь выйти из социальной изоляции, он просил о помиловании, но лишь для того, чтобы внешне объединиться с этими людьми, подражать их поступкам и поступать как обезьяна среди обезьян. Другими словами, Дакоста решил снова вести себя как насильственно обращенный, маскируясь, как это делали он и его семья в Португалии. Однако в глубине души он сохранил верность своей позиции. Дакоста не только отрицал бессмертие души, о котором, по его мнению, не говорится в Библии, но и пришел к совершенному деизму. Религиозная доктрина, деизм – форма веры, согласно которой Бог, сотворивший мир, не вмешивается более в его дела. Основатели деизма считали, что религия, как и нравственность, зиждется на разуме. Основные положения деизма были сформулированы в Англии в XVII веке. Был распространен среди французских и немецких просветителей XVII-XVIII веков. Естественный закон воспринимался им как универсальный моральный принцип. Дакоста отрицал божественное происхождение Моисеева закона и утверждал, что это человеческая выдумка, каких много в мире, ибо достоверно убедился, что в Торе есть вещи, противоречащие законам природы. Но Бог, сотворивший природу, не может противоречить самому себе, а также противоречие неизбежно, если Он заповедует людям делать вещи, противные природе. Естественный закон, по мнению Дакосты, выше закона Моисеева и вообще любого религиозного установления, так как соединяет и связывает все творения во взаимной любви. И как только забывают естественный закон, пробуждается зависть, сразу же начинаются разногласия, и умиротворение почти невозможно. Однако о двойной жизни, которую вел Дакоста, стало известно, и сефардская община в Амстердаме вновь отлучила его. Он снова попросил помилования, на этот раз в синагоге, прилюдно, в ходе унизительной для него церемонии. Вскоре после этого он покончил с собой, оставив сочинение на латыни, автобиографию, повествующую об его идейном развитии от христианства к иудаизму и критику фарисейской традиции с точки зрения деизма. При всем драматизме этой истории она не является для вернувшихся к иудаизму маранам исключением. Подобно Дакосте критиковал талмудический и средневековый иудаизм и был за это отлучен врач Хуан де Прадо, испанский выкрест, переселившийся в Гамбург, а затем около 1654 года в Амстердам. Он также придерживался деистических воззрений, усвоенных им еще в университете Алькале де Хинарес, где он изучал медицину. Мы знаем, что еще в Испании, тайно соблюдая еврейские заповеди, де Прадо высказывал перед другими маранами откровенно деистические взгляды. Например, утверждал, что не только иудаизм, но и другие религии даруют своим приверженцам вечное блаженство. Чем можно объяснить тот факт, что Хуан де Прадо не видел противоречия между своей тайной приверженностью иудаизму и деистическим мировоззрением? Почему он продолжал соблюдать еврейские заповеди, если считал, что христианство тоже обеспечивает спасение души? Поддерживая связь с верой предков, де Прадо тем самым сохранял верность своей преследуемой и дискриминируемой этнической группе. Однако он не считал эту религию единственно верной, и когда открыто вернулся к ней, то вступил в спор с талмудистами и представителями галахического иудаизма. Община отлучила Прадо вскоре после отлучения в 1656 году его молодого друга Баруха Спинозы. После своего отлучения он вернулся в христианство, а некоторые его единомышленники вошли в секту коллегиантов, христианскую группу рационалистического толка. Спиноза был одним из провозвестников отделения религии от государства и одним из тех, кто заложил основы библейской критики. Спиноза, годы жизни 1632-1677, родившийся в Амстердаме, принадлежал к местной сефардской общине. Его отец был из числа маранов, вернувшихся к иудаизму. Молодой барух получил основательное еврейское образование, но его мучили сомнения вроде тех, что беспокоили многих бывших выкрестов. По всей видимости, Прадо и Спиноза оспаривали авторитет раввинов. Оба полностью отрицали устную Тору. Более того, они отрицали божественное происхождение Священного Писания, а также сам принцип богоизбранности, в том числе богоизбранность Израиля. Безусловно, подобные взгляды циркулировали и в некоторых кругах западноевропейского общества еще в XVI веке. Не следует забывать, что уже в XV столетии среди выкрестов в Испании и Португалии встречались скептики, нигилисты и авераисты. Историк Рева прослеживает непрерывную традицию радикально-рационалистической критики любых верований, поддерживающейся в начале нового времени в различных группах выкрестов. Чем объясняется такое явление среди выкрестов? Как к нему относился Йошуа Лорки в своем письме Пабло де Санта-Мария в конце XIV века? Промежуточный религиозный статус конверсус заставлял сомневаться в их вере не только исконных христиан. Болезненные размышления на этот счет одолевали и самих выкрестов. В итоге они дистанцировались и от своей старой религии, и от новых верований, мучительно ища собственный путь. Среди них были приверженцы реформ в католической церкви, сторонники неформальных спиритуалистических течений. Немало встречалось и тех, кто вообще отрицал преимущества той или иной конфессии. Прославленные интеллектуалы оставили свой яркий след в истории общинной жизни вернувшихся к иудаизму конверсус, но и другие бывшие выкресты, менее известные, продолжали жить одновременно в двух мирах – еврейском и христианском. Эта двойственность отражалась в том, как они себя именовали. Новые еврейские имена использовались внутри общины, а старые христианские – при общении с христианами. В крупных центрах сефардской диаспоры на Западе – Венеции, Амстердаме, Гамбурге, Ливорне и Лондоне, а позднее и во французских городах Бордо и Байонна, и в главных колониальных городах Карибского моря и Северной Америки – мараны возвращались к иудаизму, создавая новые формы еврейской жизни. Мы не будем задерживаться на истории этих общин, остановимся лишь на их роли в становлении нового еврейского самосознания. Но большинство выкрестов, как мы помним, не покинуло Пиренейский полуостров, а ассимилировалось в испанском и португальском обществе. Западная сефардская диаспора насчитывала в конце XVII века не более 12 тысяч человек. Не так уж много по сравнению с числом сефардских евреев в тогдашней Отаманской империи. Ведь уже начиная с XV века мараны добирались до сефардских общин, расположенных по берегам Средиземного моря, и растворялись среди них. В центрах западной сефардской диаспоры вчерашние новые христиане превращались в новых евреев, новых в полном смысле этого слова. С одной стороны, иудаизм был для них внове, с другой, выработанное ими еврейское сознание оказалось беспрецедентным для еврейской истории. Положительное пребывание в Испании, Португалии и других западноевропейских странах, где они имитировали образ жизни безупречных христиан, снабдило их культурными ценностями, сильно отличавшимися от тех, что несли с собой евреи, изгнанные в 1492 году из Испании и рассеявшиеся по странам Средиземного моря. Еврейские познания новых евреев были крайне скудны, а их представления об иудаизме туманны и ущербны. Многие из этих людей разрывались между христианством и иудаизмом. Открытое возвращение к иудаизму в новых еврейских центрах Западной Европы не всегда происходило по религиозным мотивам. Среди вернувшихся попадали скептики и вольнодумцы, а кое-кто вернулся к иудаизму по семейным соображениям из желания соединиться со своими родственниками, бежавшими из Испании, или же по соображениям этнической и социальной солидарности, а иногда даже из экономических побуждений. Им предстояло преодолеть множество преград, прежде чем они смогли выработать новое самосознание. Общины нередко угрожали им отлучением. Эта кара полагалась за нарушение общественной нормы и использовалась для изгнания непокорных. Как правило, отлучению в этих сефардских центрах подвергали даже тех, кто совершил сравнительно легкие проступки, за которые в большинстве еврейских общин в средние века, а тем более в XVII-XVIII веках, было бы наложено гораздо более мягкое наказание. Почему в этих общинах так часто использовалось отлучение? В чем была цель этого наказания? В общинах, испытывавших потребность в новой коллективной идентификации, отлучение выполняло весьма важную функцию, так как с его помощью можно было установить границы дозволенного, определить, кто принадлежит к общине, а кто отрекся от ее ценностей и принципов. Помимо прочего, отлучение должно было препятствовать развитию ересей, которым склонны были представители этой группы. В сефардской общине Амстердама в XVII-XVIII веках за различные преступления были отлучены около 70 человек. Их обвиняли в отрицании догматов, дискредитации руководства, тайных браках, аморальных поступках и так далее. В Гамбурге, где проживало куда меньше евреев, чем в Амстердаме, к середине XVII века их было от 600 до 800 душ, а в амстердамской общине 2500, между 1652 и 1681 годом отлучению был подвергнут по крайней мере 41 человек. Немало представителей этих общин посещало Испанию и Португалию главным образом по делам, а иногда, чтобы встретиться с родными. В 1644 году руководство Амстердамской общины постановило, что отправляющиеся в языческие земли, то есть страны Пиренейского полуострова и другие католические края, где еврею приходилось прикидываться христианином, по возвращении будут за это наказаны. Нарушители подлежали публичному унижению. Им полагалось просить помилования с кафедры синагоги в присутствии прихожан. В течение 4 лет их запрещалось вызывать к Торе, и столько же лет им нельзя было занимать какую-либо должность в общине. Такие же порядки установили сефардские общины Ливорна, Гамбурга и Лондона. Что говорит готовность отправиться в языческие земли о религиозном сознании еврейских визитеров? Какова функция унизительных церемоний, в ходе которых преступник просит о возвращении в лоно общины? Что они напоминают? Почему использовалось выражение «языческие страны» и что оно означало? Поездки в языческие земли, в числе прочего, говорят о готовности некоторых новых евреев по тем или иным социальным и экономическим причинам наведаться туда, где иудаизм был запрещен, и где им надлежало вновь облачиться в христианские одежды, избегая открытого еврейского самоотождествления, то есть они вновь, уже по собственной инициативе, становились маранами, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Весьма понятно резкое противодействие руководства сефардских общин этому явлению. Более того, многие из вернувшихся к иудаизму отказывались пройти обрезание, опасаясь, что если им придется вернуться в Испанию или Португалию, о нем узнают следователи инквизиции. Общины вели неустанную борьбу против необрезанных, но во всех сефардских центрах имелась прослойка маранов из стран Пиренейского полуострова, живших рядом с новыми еврейскими общинами, но не присоединившихся к ним окончательно. Существенной частью наказания были унизительные церемонии, нужные главным образом для устрашения преступников. В отдельных случаях они представляли собой процедуру снятия наказания, как, например, во время церемонии отмены отлучения. Однако, с другой стороны, подобные церемонии способствовали тому, чтобы клеймо преступника сопровождало всякого, кто так или иначе нарушил установление общины. Впечатляющий пример такой церемонии – снятие отлучения с Уриэля да Косты, описанное в его автобиографии. «Я вошел в синагогу, полную мужчин и женщин, которые собрались, как на публичное представление. Когда же настало время, поднялся я на кафедру, которая стояла посреди синагоги для проповеди и других святых дел, и громко зачитал сочиненные ими слова, содержавшие признание, что я заслуживаю тысячи смертей за все совершенные мною грехи, за осквернение субботы и за осквернение веры, против которой столько грешил, вплоть до того, что оттолкнул от нее тех, кто хотел присоединиться к еврейству, и что, раскаиваясь в содеянном, я готов подчиниться их приказам и выполнить все, что будет возложено на меня, и обязуюсь не возвращаться к своим злодеяниям. Когда я закончил, то спустился с кафедры и приблизился ко мне их святой глава, по-видимому, подразумевается раввин или другое авторитетное лицо в общине, и прошептал мне на ухо, чтобы я отошел в сторону, в один из углов синагоги. Я отошел в угол, и служка велел мне снять с себя одежду. Я обнажил свое тело до пояса и надел на голову платок, разулся, простер свои руки и обхватил один из столбов. И тогда подошел ко мне тот же служка и привязал мои руки веревками к столбу. Затем подошел ко мне кантор и нанес мне по обоим бокам кожаной плетью 40 ударов без одного, в точности по традиции. Ибо по заповедям Торы нельзя превысить 40 ударов, а так как люди эти крайне скрупулезны в соблюдении заповедей, они очень боятся, чтобы не преступить закон и заповедь. Между ударами они произносили стихи из псалмов. Когда все закончилось, я сел на пол, и подступил ко мне проповедник или мудрец, как смешны эти вожди смертных, дабы снять с меня отлучение. И сразу разверзлись передо мною небесные врата, которые до тех пор были затворены для меня и заперты на все засовы. Затем я оделся и, подойдя к порогу синагоги, распростерся ниц. А служка стоял у меня в головах, и все, кто выходил оттуда, переступали через мое тело, то есть поднимали ногу и перешагивали через нижнюю часть моих бедер. Все они, и юноши, и старцы. Никакая обезьяна не сможет делать более бессмысленных движений и кривляться потешнее. А когда и это закончилось, служка, который все время стоял рядом, стряхнул с меня пыль. И пусть никто не говорит, будто со мной скверно обращались, ведь после ударов мне расчесали волосы. И я пошел домой. При всех очевидных различиях ясно все же, что церемония эта до известной степени напоминает аутодафе. В ходе публичной церемонии, проводимой инквизицией, осужденных тоже возвращали в лоно церкви после того, как те испросят помилования, выразят раскаяние и обязуются исправиться. Конечно, разница состояла в том, что злостных нарушителей инквизиция сжигала на костре. Однако и их перед казнью пытались обратить на путь истины. Публика, присутствовавшая на аутодафе, активно участвовала в этой церемонии и громогласно высказывала свои чувства по отношению к осужденным. Если инквизиция прощала грешника или приговаривала к сравнительно легкому наказанию, он все равно был навечно заклеймен позором. Так и преступники в сефардских общинах несли клеймо преступника еще долго после окончания срока наказания. Использование термина «языческие земли» применительно католическим странам, где иудаизм был запрещен, указывает еще на один аспект духовной жизни новых христиан. Именно потому, что они с детства впитали католические ценности и понятия, они ощущали необходимость резко и безоговорочно порвать всякую связь с христианским миром, из которого вышли. Многие из них обучались в монастырских школах различных орденов и иезуитских семинариях и порой обладали весьма значительными познаниями по части католической теологии. Никогда не было ни одной группы евреев, так хорошо изучившей христианство со всеми его течениями и сектами. Эти люди ориентировались в христианской схоластике, разбирались как в ранней, так и в новой христианской литературе. Возвращение к иудаизму означало для них решительный отказ от этого религиозного прошлого. И весь этот интеллектуальный запас они обратили на неспровержение христианства, называя его новым язычеством, которое, в отличие от древнего, порождено именно еврейством. Вот что написал Ицхак Оробио де Кастро в одном из своих апологетических сочинений. «За этот краткий срок, время становления христианства, можно было основательно распознать, насколько народу Израиля потребно новое идолопоклонство – христианство. Измыслили они в своей стране и в своих владениях, сами же евреи, которые учредили его, расширили и посредством лжепророков принесли другим народам. Таково великое различие между ним и древними суевериями, которые были выдуманы другими народами для самих себя, а от них перенимались евреями. Именно близость к христианскому миру побуждала их решительно от него отмежевываться, отвергая любое сходство между иудаизмом и католическим христианством. Католицизм предстает язычеством новым, отвратительнейшим идолопоклонством. Врач Элиау Монтальто, бывший выкрест, вернувшийся к иудаизму в начале XVII века, писал в своем полемическом комментарии на 53-ю главу книги пророка Исаии: «Правда состоит в том, что вы, католики, наследники тех, кто почитал Юпитера в качестве верховного бога». Вторя ему, рабби Шмуэль Леви Мортера, ученый из сефардской общины Амстердама, провозглашал, что католицизм – это самое пакостное язычество, какое только измыслило человеческое злодейство. Занимаясь гневным обличением католичества, сефарды встретили в местах своего нового расселения неожиданных союзников, питавших не меньшее отвращение к папизму, чем они сами. Это были протестанты, также порицавшие католическую веру, считая ее языческим извращением подлинного христианства. Разумеется, союз между новыми евреями и протестантскими богословами этим общим противостоянием римско-католической церкви исчерпывался. Не отказываясь от намерения обратить евреев, протестанты надеялись, что если они увидят христианскую религию, исправленную и очищенную от всех суеверий католического язычества, то встанут на путь истины. Интересно отметить, что в разговорах и спорах с еврейскими мудрецами-сефардами, обосновавшимися в Западной Европе, протестанты их неоднократно осуждали за католическое влияние, вынесенное из школ Пиренейского полуострова и сказывавшееся на стиле их аргументации. На этих диспутах еврейская сторона оттачивала свое обновленное еврейское самосознание, идейно обосновывая свое возвращение к иудаизму. Познание сефардских евреев в латыни и христианской теологии стимулировали диалог, в который вступили с ними на новой родине протестантские теологи, все более интересующиеся еврейским наследием. Беседы и переписка по большей части велись в спокойной и дружеской атмосфере, хотя слышались в ней и агрессивные нотки с обеих сторон. Однако это интеллектуальное общение между сефардскими евреями и западноевропейскими христианскими интеллектуалами не оформилось в теологические диспуты. Обмен мнениями и переписка происходили на разных уровнях и в разных сферах, иногда для выяснения каких-то общих вопросов, иногда же для борьбы с общими противниками. Так еврейские ученые выступали вместе с кальвинистскими проповедниками против философии Спинозы или против тех, кто отрицал бессмертие души, либо божественное происхождение священного писания. Маранов, вернувшихся к иудаизму, можно в определенном смысле считать первыми современными евреями. Они первыми вышли за пределы гетто и восприняли окружающую европейскую культуру. В своих новых странах расселения они продолжали культивировать языки Пиренейского полуострова, создавать на них богатую и разнообразную литературу, отчасти предназначенную для нееврейской аудитории. А их широкое образование и знание языков позволяло им вести дискуссии с европейскими интеллектуалами. Для многих из них иудаизм был не всеобъемлющим образом жизни, а всего лишь религией. Этому немало способствовала их прежняя жизнь в качестве тайных иудеев. Они привыкли различать между внутренней религиозной жизнью и внешним бытовым поведением, которое у них строилось и на христианских, и на других понятиях и ценностях. Многие из них пришли к выводу, что духовное самоотождествление с еврейской традицией важнее соблюдения заповедей. Тем самым они открыли дорогу для секуляризации еврейского общества. Они создали новые еврейские центры, но они же явились провозвестниками ассимиляторских тенденций, охвативших еврейский мир в новое время.